Песнь о побиении иудейской Хазарии Святославом Харобре. Трудно найти у нас человека, которому была бы неизвестна поэма раннехристианского поэта полуязыческого толка «Слово о полку Игореве». Но очень мало кому известна поэма автора «Словомысла» «Песнь о побиении иудейской Хазарии» Святославом Харобре. Она написана примерно в тот же период, что и «Слово», однако впервые была опубликована лишь в 1847 году в Варшаве. Песнь была литографически воспроизведена в книге польского ученого Тадеуша Фаддея Воланского «Памятники славянской письменности до Рождества Христова». Фаддей Воланский собрал в свое время памятники славянской письменности почти за 3000 лет до нашей эры. Когда труд Воланского вышел в свет, то католический примас Польши, входивший тогда в состав Российской империи, обратился в Святейший Синод России с просьбой испросить разрешение у императора Николая I применить к Воланскому аутодафе самосожжение на костре из его книги. Но Николай I затребовал, тем не менее, сначала книгу Воланского и вызвал из Москвы для ее экспертизы Егора Классена. Потом император приказал взять потребное количество оной книги под крепкое хранение. Остальные же, дабы не наносить вред духовенству, сжечь. Классен в 1861 году в типографии Московского университета издал свою книгу «Новые материалы для древнейшей истории славян вообще и славяно-русов до Рюрикового времени в особенности» с легким очерком русов до Рождества Христова, в которой опубликовал 10 таблиц из книги Воланского. Дальше Иванченко пишет: «Была у славян в те далекие времена и великолепная поэзия, продолжавшая традиции песни словомысла. Достаточно сказать, что эта песнь написана девятистопным дактилем с тремя цезурами, чего не знала никакая иная поэзия мира. Так, например, знаменитый греческий гекзаметр имеет всего 6 стоп дактиля и 2 цезуры. Причем и он-то был создан женщинами с Днепры, Днепра, то есть днепровскими славянками, служившими пифиями в Дельфах, куда ни одна гречанка не допускалась. На древнегреческом языке просто невозможно было создать стихи девятистопного размера с тремя цезурами». Судьба самого Воланского была непростой. По-видимому, ему не простили его научных исследований по истории славян в Западной Европе. Иезуиты сложили костер из его книг. Таковы были и иезуиты в Польше в 1847 году. За это деяние и сам Воланский, как мы видели выше, был приговорен иезуитами к аутодафе на костре из этой же книги, как до крайности еретической. Ведь она не только выступала против иудохристианства, но также убедительно свидетельствовала, что письменность у славян существовала задолго до Рождества Христова и появлялась гораздо раньше, чем у финикийцев, иудеев и греков, да и египтян. Однако благодаря Николаю I, который наложил запрет на казнь самого Воланского и приказал сохранить несколько экземпляров книги для изучения, мы можем сегодня прикоснуться к истокам древней русской словесности. Отрывки из песни. Перевод песни о побиении иудейской Хазарии Святославом Харобре сделан Александром Иванченко в древнем стиле с помощью размера девятистопного дактиля с тремя цезурами. Ниже дана современная обработка данного произведения, сохранив в нем абсолютно все, только перерифмовав. Знаменитые славяне. Жрец греков Клио скифом изумлялся. Обычай варварский уму его не поддавался. Потомки варваров отцов и матерей так свято чтут, что даже видя выгоду свою, убить их просто не дерзнут. Да отчего же скифы так глупы, что смертью только за предательство карают? А если есть среди них воры, или хуже того, ростовщики, то руки им мгновенно отрубают. Мы реку нашу Непрой нарекли, чтобы врагам ее пороги не пройти. погибелью не осквернится та вода, что нивам хлебным и славянам жизнь дала. Но Непру грек по-своему назвал, и имя Борисфена он ей дал, чтоб та река борьбою наполнялась, чтоб Непра кровью наливалась, и с полохом огня пылали нивы наши, да пусто было б в братской чаше. Ведь греки душу скифов никогда не понимали, и наша честь тебе пустыми звуками считали. Им непонятен смысл славянского привета. На слово «честь» у них в душе не найдено ответа. Вернее же всего, в чем нет сомнения, здесь суть грека в злобных грабежах, и тут он весь. Не может поделиться честью тот, кто гонит это чувство от ворот. И в толк ему не взять никак, что щедрым можно быть и просто так. А славянин, не зарясь, скажет «честь тебе», и платы он от путников не требует себе. Хоть сам с оружием на коне, он не старается напасть. И это греку дивно. Его иная гложет страсть. Природою своей он плут, а также жаден. А в битвах лют и кровожаден. И только если друг хороший ты ему, разделит пополам с тобой еду. Однако Пифий имена славянские он никогда не изречет, и первенство славян не признает. Грек лучше смерть свою примет. И взгляд потупив вниз, он так произнесет: «Пророча в Дельфах, то не дочери Руси стихом играют, Олимпа жрицы, то оракул осуждения возвещают». Загадка-то сложнее мироздания, и скрытных греков не понять. То скифы-варвары у них опять, то как доходит до гадания, где чет, а где не чет, им дева скифская речет, к своим стопам Элладу повергая, и постижение таинств греков прорицая. А там Элину мнится бездна роковая, в бездонье том ужасно темень гробовая, не ведающий страха перед сечей злой, от тайны рока он теряет разум свой. А скиф судьбы таинства не боится, и волф с Днепры элинами под грека уж рядится. Всеслава Вещего анахарсисом прозвали, а Любомудру из Галуни, когда его призвали, то имя Гераклита дали. Славянская порода плодовита, и нашими богами в умениях не забыта. Те Любомудры, Светозары да Всеславы, пока у нас все возрастали, и матери волхвов должны рожать, чтоб нашей родине и дальше процветать. Соседям в этом тоже утешение великого жреца рождения. Но вот зачем Сократа своего предали, природного Элина цикуту выпить заставляли. Он в слове семь начал познал и мудрость древнюю к себе призвал. Ему ж зато цикуту ту подали, и хоть и был он свой, его предали. Сравнить с зверями греков всем нельзя, от нелюди пришла буза их вся. Так лик элинов многочуден, как басен Геродотовых язык о скифах труден. Лишь убоявшись мести духа, пророчицы из Днепра, элины ее сына третировать не стали, и славным именем Пифагора с тех пор его все знали. Признав, что да, действительно он в Дельфах Пифии рожден, славянкой той, что свой обет весталки не сдержала, когда затворенная в храме пророчество оракула вещала, она, как просто смертная, мужчиной соблазнилась и с вопрошателем пророчеств в Саити соединилась. И по законам греков, что очень вероятно, казненную была, когда сокрыть уж тайны не смогла. Но сын ее, малец проворный, с волосами русыми, от матери сбежав, в притворе храма древнего дарами драгоценными играл. А повзрослев, он мудростью своей не Русь, а грецкая лань уж прославлял. и также точно прочих же славян, науками прославивших Элладу. В эллинов богоравных возвели, и в изваяниях каменных их лики воссоздали. Но вот значение почему-то не придали, что богоравные славянской внешностью блистали. Род Любомудра из Галуни они от Зевса возвели, признали правнуком Геракла и Гераклитом нарекли. А здравомысл из Бусовграда, который на Руси родился, на Крите греческом пожив, он в Демокрита превратился. Средь Росичей известный нам Всеслав у греков Анахарсисом стал. Отец Хартий, учение которого воспринял Клио Геродот, наш бусоградец Яронит, у греков тоже стал уже не тот. Сначала он правителя Афин, Перикла друг, а после, приговоренный к смерти как безбожник, он вновь обожествлен, и в камне он теперь божественный Анаксагор. Велик тот перечень имен эллинских, славян скрывающий лицо. В нем, между прочими, и проживавший на Самосе Аристар, и сиракузец Архимед, сворожие читавшие скрижали, которые законы мира Яви просвещали. А в ремеслах искусные этруски ведь тоже от брегов Днепра пришли. И град у моря, прозванные Соленцы, на славу русским возвели. Обращение Святослава к княгине Ольге. Ты братьев во Христе себе нашла, но совесть за серебро ты продала, наверно, мать. Ты позабыла, что вера про отцов для нас всегда священной была. Но изменить отечеству тебя я не зову, и осквернению пепла дедов не учу. Опомнись, сын, не клевещи, и веру новую прими. Меня ты, Ольга мудрая, сим с греками сравняла. Народ наш тоже видел их немало. Его десница грека в битвах хорошо познала. Не потому ль они на русский меч молясь и рукоять его на златоверхий храм подняли? Но римляне, суть этого крестья славян, постигнув глубже, себя на перекрестье уж давно распяли. Не клеветать, Ольга мудрая, опомниться меня ты призываешь. Или я хмельной теперь, или честью пренебрег, что ты ко мне взываешь. Ведь это ты тем грекам отдалась, их песни хитроумные восхитясь. Песнь знатные, в ней хитрость лиса, корость волка. От этой песни мало толка. Так Трою греки захватили и кровью русов реки напоили. Но даже грек для иудея – быдло, которого и уничтожить не обидно. А я, великий русов князь, для иудеев – просто грязь. Зачем же ты заветы тех евреев, что в Библию вошли, мне вкупе подала? Наверное, чтоб я от Бога иудеев изведал много зла, или чтоб я добро свое оставил, и зло мне чуждое принял, и навсегда рабом их Бога стал? Как римляне безумные, погибели империи своей искавшие, да легковерные хазары, в пучине той во мгле стонавшие. Или в Царьграде ты народ наш и меня рабами грекам и евреям продала? Скажи, открой мне правду, не тая, ведь на реке ты перевозчицей была, и трепет неуместен твой, тебя я не казню, на мать руки не наложу. Отцу и матери своей ты знаешь, русич не судья, и эту заповедь богов с пеленок помню я. Поэтому и в своей жизни, и ее кончине ты полностью вольна. Но говорю тебе еще раз я, не смейте делать из меня христианского раба. Помазанником Божьим Христа по-гречески зовут, и мессии провозглашают, а попросту вам нагло лгут. Не мог, то ведомо тебе, воскреснуть он распятым на кресте. Душа его слететь во мрак глубин была обречена. Ни князю, ни царю, ни богу тьмы, ни алтарю. Изринуть тело тленное такая сила не дана. как мне гор русских не свернуть? Камней с пещерами громада велика, и Днепру вспять не повернуть. Ведь морю русскому она верна. В твоих сединах заблуждение, твой фанатизм мне в огорчение. Мне жаль тебя. Плоть смертна вся, и даже плоть распятого Христа. Лишь мысль бессмертна и душа, что разумом и духом тем высям звездным отдана. В них ярость, солнце восьмигранный луч и все цвета, что радугой цветут. Когда дождем умоется гроза и ветер бурею насытится тогда, не верь, что мысль, как тело наше, бренна. В сворожьих небесах она нетленна. Там письмена незримые, живой энергией возлучены. Волхвы премудрые их постигать должны. Прости, но повторю свое я мнение. Погубой да воздастся в поколениях тому, кто веру пращуров предаст и имя отчие забудет, и землю матушку продаст. И братьям ложным со злобою в очах детей родных, что собачат, он в рабство христианское отдаст. Душой своей распорядись, как хочешь. Твое. Тебе и право выбирать. Но за народ наш я в ответе, и пред потомками мне стыдно лгать. Жрецы твои, как слуги тьмы, все в ризах черных и золотых крестах. Предвижу. Русь тебе на утешение сожгут они на огненных кострах. Ты слышишь, Ольга мудрая? Великий князь Руси тебе вещает. Лишь только я умру, вы в рабство грязное народ мой окунете. И книги русские в обмен на Библию сожжете. Признаюсь, мать, душа моя от тяжести такой скорбит. Но долг служения народу сдаваться князю не велит. С прискорбием считаю дни и чувствую. Погибнут замыслы мои, трудами ратными зачатые. Богами нашими для созидания даты. Предательство лукавых уже подле меня, но ближних не вини зазря. Чужим же честь славянина чужда, им только плата золотом нужна. В друзья один из них набился, другой же будто родичем моим родился. Но пред мечом присягу я даю, не чует душенька кровинушку свою. Вересница с гарунами мой разум помутила, и сына Малка ведь не мне родила. Душа его, как студенец тот холодна, и нравом, как у парса, ведь злобна. В ночи я вижу полымя, пожаром Русь моя обогрена. Ведь Рим не пред воинской силой пал, как финикийцев Карфаген бывало, а братством во Христе. Римлянам яд ведь дан, и искусив его, мощи у них не стало. И гордый римлянин не телеса, а душу вольную свою повесил он на том кресту. И пыл неукротимый духа усмиря, он кротко на колени пал, чтоб видно было за версту. И то распятие души сознание вовсе помрачило, отринут пращуров завет, что силу римлян подточило. И римлянин уже в земле своей лишь гость, бесправный гражданин, в которого бросают кость. Так, запустив свой дом заразу, в раба он превратился сразу. Я старых римлян чту, они через этрусков нам почти родня. Энея помнят, как и ты, и я. Нелепый вымысел о нем Вергилий отвергал, он в мифе том подлог эллинов распознал. Троянцы сварага гармонию познали, но перед хитростью эллин они не устояли. И бог Перун так в ведах мудрых просвещал, что род рассенов иммунитетом против лжи не обладал. Из пепла Трои гордый Рим они возградили и жизнь счастливую по-новому наладили. И землю у племен латинов не отняли, как братьев по крови к себе в союз приняли. Упрек троянцам в страте мужества пустая болтовня. В военной доблести им греки не равня. Ведь боевая ярость славянина, как молния Перуна, она непобедима. Эллады, полисы, троянцы также разрушали, но греки снова их воссоздавали. И им порукой было то, что на руинах они ведь не рыдали, на пепелищах тех под лиру танцевали. И дым костров курился на пирах, и так эллины побеждали страх. Распорядилась так для них судьба, и для возрождения дух их призвала. И в помощь для себя они рабов призвали труд. И полисы опять, как те грибы, растут. Чтоб как пиявки к русам присосаться и праздничным бездельем наслаждаться. Но все же у бездельников погибельно начало. Оно умы их постепенно разрушало. В сверкании снегов Олимпа себе подобных бражников они вообразили, назвали их богами, и жертву сотворя за их здоровье пили, и призракам хвалу и гимны возносили. Их разум помутнел. Они совсем забыли, что боги нашими отцами были. От них мы все рода свои ведем, и славу им безмерную поем. Погибель в том и римлянам незримо зарождалась, ведь после разорения Карфагена им и Эллада покорялась. Где совестью пренебрегая, обманом на торжищах эллины процветали, и корости заразу, как проса засевали, и семена ее, проказы лютые в людях прорастали. Эллада, пуще прежнего взгордясь, в безумье праздном проживала, а созидать прекрасные труды рабам презренным отдавала. И Рим, в отмщение Трои, повергнувший Элладу, безделием престился тем, найдя в нем для себя усладу. Не ведал ослепленный наготою статуи Рим, что от богов Эллады в разум влился пьяный дым. И что уже близка дорога-то, что душу приведет к распятию креста. И чаша яда сладкого отравы уж скована жрецами во Христе для рабской славы.